Глава 29. Петровский ушел по колено в снег и едва не потерял равновесие. За спиной раздался стон. Нестор, не оборачиваясь, бросил через плечо: «Держись, браток, уже недолго осталось». С трудом высвободив ногу из-под снега, Петровский сделал широкий шаг вперед и снова угодил в снег. Душу охватило желание сбросить ношу, освободиться, воспрянуть, полететь над снегом птицей, но Нестор его подавил. Не из великой любви даже к человеку, которого нес на плечах по зимнему лесу уже несколько верст, а из природного упрямства. Он уже пронес раненого слишком долго, чтобы теперь бросать. Все произошло стремительно. Японцы снежным комом обрушились на отряд, к которому Петровский примкнул каких-то 3 дня назад. Пленных они, как водится, не брали, всех убивая на месте. Нестор не был солдатом и никогда не участвовал в бою. Разумеется, он запаниковал и растерялся. Только что совершенно тихий лес разразился вдруг винтовочным стрекотанием и железными лязгами. Петровский смотрел на крутившуюся в танце смерть и не мог пошевелиться. На него вдруг побежал с жутким криком один из этих маленьких мерзавцев, целя штыком прямо в лицо. До смерти оставались считанные мгновения, а Нестор все не мог понять, почему японец хочет его заколоть штыком, а не пытается стрелять. Когда между ними оставалось не больше 5 метров, японец вдруг дернулся всем телом, отклонился назад, но не остановился. «Да не стой столбом, лаборант!» Петровского кто-то толкнул, да так сильно, что он едва не подлетел. Через секунду Нестор почувствовал лицом снег, мгновенно попавший в рот и в нос. Он поднялся на колени и стал отплевываться, не замечая, что вокруг продолжается бой. Произошедшее несколько секунд назад всплыло в уме Нестора. Он обернулся и увидел того, кто спас ему жизнь. Штык, который должен был поразить Петровского, настиг того, кто его оттолкнул. Теперь этот человек привалился к заснеженному стволу и зажимал глубокую рану на животе, а японец лежал лицом вниз у его ног, все еще сжимая свою винтовку. Человек начал сползать вниз по стволу. Нестор тут же подскочил на ноги и подхватил своего спасителя. Тот был в сознании, поэтому Петровский прокричал ему прямо в лицо, едва слыша самого себя: «Выбираемся отсюда!» Через 20 шагов раненый все же упал, утянув за собой Нестора. Тот понял, что с таким ранением его спаситель больше никуда не пойдет. «Гордей, ты же Гордей?» Ответа не последовало. Раненый неотрывно смотрел на вершины сосен и на бесцветное небо, но в его глазах все еще теплилась жизнь. «Гордей, сейчас я постараюсь тебя понести. Прижми это к ране как можно крепче и не отпускай». Нестор взял руку раненого, вложил в нее свой шарф и прижал ее к ране на животе. После этого он попытался взвалить Гордея на спину. Тот продолжал молчать, но оставался в сознании. Пока их никто не преследовал, но на счету была каждая секунда. Нестор сделал шаг, затем еще один. Нож огнуло к земле, как и холод, накопившаяся усталость и страх. Главная ирония любой смуты такова, что всякий может оказаться на каком угодно месте. Тот, кто прежде побирался, мог разбогатеть до безобразия. Тот, кто был рожден на юге, искал свое счастье в северных снегах. Тот, кто прежде был учен, теперь ничего не понимал и не знал. Полицейский чиновник из справочного бюро, в прежние времена мерки с мерзавцев снимавший да фотокарточки ведший, этой иронией был заброшен к партизанам непонятной политической ориентации, боровшимся с интервентами. Нестор решил не распространяться лишний раз о своей настоящей профессии и назвался химиком из Владивостока, получив от чего-то тут же прозвище «лаборант». Узнав об интервенции, Нестор, как и многие, решил, что под защитой иноземных штыков дожидаться восстановления нормальности будет лучше, чем в раздираемом всяческими силами Новониколаевске, и стал пробираться по Транссибу на восток. Не столкнувшись почти что ни с какими смертельными опасностями, Петровский добрался до Преамурья, где на одной из мелких станций иноземные штыки зачем-то сняли его и еще 10 человек с поезда, потом отобрали саквояж и все наличное, а затем повели куда-то от станции. Если бы не внезапный налет партизан, Нестора наверняка расстреляли бы в тот же вечер. Обругав себя за то, что не сиделось на месте, Петровский понял, что никто его ни от чего не защитит. Ни японские штыки, ни чехословацкий легион, ни капелевцы вместе с корниловцами, колчаковцами и прочими старыми армиями, ни красные с их советами и пьяными бандами. Во всей стране больше не было силы, которая желала бы и могла защищать, а не грабить и убивать. Вот и получалось, что маленький, собранный сбору по сосенке отряд, затерянный в лесах, и был последним нормальным местом на земле. Правда, теперь не было уже и его. За спиной неожиданно раздался хриплый смех. Петровский, не переставая удивляться тому, что его спутник все еще жив, спросил, что смешного. «Ты, лаборант, ты очень смешной». Нестор не стал ничего отвечать. Это Гордей мог позволить себе тратить силы на шутки, лежа на чужом горбу, а Петровскому такая роскошь была недоступна. Впереди что-то громко хрустнуло, и Нестор тут же остановился, как вкопанный. Какие-то 3 дня в лесу, и он уже научился слушать его, понимать его язык и определять, какой звук нормален и естественен, а какой принадлежит двуногим гостям. Этот хруст был из таких. Петровский всматривался в заснеженные сосновые стволы, силясь разглядеть мелькание человеческих фигур в серых японских шинелях. Нестор почувствовал сильный удар в спину. Он вскрикнул от боли и неожиданности, потерял равновесие и упал, уронив свою ношу. Уже 2 раз за день Петровский оказался лицом в снегу. Гордей неподвижно лежал сверху, и Петровскому показалось собственное нынешнее положение вполне пригодным. Да, снег обжигал лицо, но здесь было темно и пусто. Где бы он ни оказался после этого, там будет намного хуже. Там будут ругань, предательство и смерть, а еще боль. Хотя последняя догнала его и здесь, кто-то вновь ударил Нестора по спине, а потом несколько раз пнул. Петровский не удержал стон и выбрался из-под тела Гордея, от которого не было никаких признаков жизни. Нестор проморгался, избавляясь от снега в глазах, и осмотрелся. Вокруг стояли 4 до нелепости закутанных японцев. Их шинели от сибирской зимы спасали плохо, вот и приходилось утеплять свои щуплые тела всем, что подвернется под руку. Самый представительный из них сделал шаг к Петровскому и немного наклонился, опершись на меч, скрывавшийся в ножнах. Лицо его вовсе не казалось Нестору злым, напротив, казалось, что офицер смотрит на него с доброжелательной смешинкой. Почему-то Петровскому не захотелось улыбнуться в ответ. Офицер произнес что-то на своем странном языке, в котором все слова сплетались до неразличимости в одно большое слово. Нестору примерещилась вопросительная интонация в словах офицера, но так или иначе он не мог ответить ни на один его вопрос. Офицер коротко бросил что-то одному из солдат, тот ответил. Вот в его словах уважительные нотки звучали явственно. Гордей слабо застонал. Петровский отвлекся от односторонней беседы с японскими солдатами и посмотрел на того, кто за последние 2 часа успел стать для него ближе, чем все иные люди в мире. Гордей умирал. Это Нестору было понятно с самого начала, просто теперь долгий и мучительный процесс умирания подходил к своему единственному итогу. Нестор перевернул раненого на спину и устроил голову Гордея к себе на колени. Глаза раненого были закрыты, а в руках не было шарфа. Должно быть, он лежал теперь где-то на снегу, рядом с оставленными Нестором глубокими следами. Какая-то тень приблизилась и нависла над ними. Петровский поднял взгляд и вновь увидел офицера. Тот по-прежнему казался приветливым и дружелюбным. Он произнес что-то негромко, будто бы для самого себя, а после этого спокойно и деловито достал пистолет. Нестор безнадежно проговорил заплетающимся языком: «Нам бы к доктору». Раздался выстрел. Он прорвал тишину леса и ткань мира, вывернув все наизнанку, расположив небо внизу, а землю подвесив сверху для неминуемого падения. Нестор прислушался к своим чувствам, ничего не изменилось. Усталость и холод оставались усталостью и холодом, но нигде не взрывалась стальная боль, нигде не было чувства омертвения, и бешеный страх не растекался по нутру. Он опустил взгляд и увидел, что на груди и животе не появилось пулевых ранений, ниоткуда не течет кровь, а руки и ноги, кроме пальцев, вполне подвластны всем приказам разума. После этого взгляд Петровского скользнул чуть дальше. Он увидел, что Гордей опять уставился на небо и вершины сосен, только жизни в его взгляде больше не было. В груди Гордея была свежая маленькая рана, совсем не похожая на колотую рану от штыка. Нестор с трудом оторвал взгляд от трупа и тут же увидел черноту пистолетного дула, выпускавшего дымок после выстрела. Однако смерть его сейчас интересовала мало. Он заглянул за эту черноту и увидел усатое лицо с дружелюбной смешинкой. Теперь Нестору захотелось улыбнуться в ответ. В следующее мгновение Петровский бросился прямо на пистолетную черноту, вложив всю свою жестокую обиду и остатки сил. Дружелюбие так и не оставило лица офицера, когда его пистолет пошел вверх, а затем предательски вылетел из рук. То ли бросок Нестора был настолько резким, то ли офицер не ждал ничего подобного, но его реакции хватило лишь на удивленный вскрик, к которому добавились крики его людей. Нестор не слышал криков. Он не слышал ничего. Бросок опрокинул офицера в снег, оставив торчать воткнутые ножны с мечом. Помимо осознания на чистом инстинкте, Нестор отвел руку назад, взялся за плетенную рукоять и единым движением обнажил кривой клинок для того лишь, чтобы с силой опустить его вниз и вогнать в живот офицера по самую рукоять. Офицер истошно закричал, и в то же самое мгновение мимо левого уха Петровского со свистом пронесся кто-то маленький и очень быстрый. Нестор тут же рухнул в противоположную сторону, пластаясь по снегу. Краем глаза заметил пистолет, вылетевший из рук офицера, протянул к нему руку, выстрелил в ту сторону, откуда только что пролетел еще один быстрейший зверь, не целясь, даже не глядя. Раздался вскрик боли. Следующий зверь укусил Нестора за левую руку, разозлив неимоверно. Петровский зарычал от нестерпимого, никогда прежде не испытываемого бешенства, и швырнул себя к закутанной фигурке, выпустившей удачливого быстрого зверя. Фигурка оказалась в снегу. Нестор увидел искаженные ужасом черты и ударил по ним пистолетом, который все еще держал в руке. Послышался оглушительный хруст, вызвавший в Петровском то неповторимое ощущение, какое возникает от неожиданного прикосновения любимой женщины. Он начал бить раз за разом, желая повторить этот хруст, и не слушая больше свищущих вокруг головы зверей и мух. Хруст сменился хлюпаньем. Оно не было Нестору приятно. Он развернулся и увидел еще одно испуганное лицо. А лицо увидело его взгляд. После этого последний солдат развернулся и побежал прочь. Нестор перекосил лицо в ухмылке и навел окровавленный пистолет в спину убегавшему. В голове выл ледяной ветер, даривший полный покой. Петровский выстрелил, и японец упал лицом в снег. Через мгновение Нестор стоял над ним и нажимал на спусковой крючок. Он нажимал и нажимал. Уже давно выстрелы сменились сухими щелчками, а Петровский все никак не мог перестать убивать того, кто уже был мертв. Наконец, сквозь оглушительный звук щелчков пробились мысли. За первыми мыслями навалилось осознание. Петровский судорожно оглянулся вокруг. Увидел проткнутого мечом, забитого рукоятью пистолета, застреленного в спину, заколотого штыком и убитого выстрелом в лицо. И себя. Захотелось кричать и не существовать. Нестор в третий раз за день упал лицом в снег, надеясь зарыться в него целиком, спрятаться. Через время уколы холода стали нестерпимыми, и это привело Петровского в относительный порядок. Он сел и отер лицо от снега, запрокинул голову и увидел безразличное небо. Нестор все еще был жив, все еще мог существовать в мире. Он понял вдруг, что безумно хочет пить. Чувство жажды быстро застило все остальные желания и мысли. Петровский сделал глупость, он зачерпнул ладонью снег и запихал его в рот. Стало легче. Снег растаял, стал водой. Жажда отпустила на время. Неожиданно к горьковатому вкусу талой воды добавился странный железный вкус. Нестор почувствовал, что вместе со снегом ему в рот попало что-то еще. Какой-то металлический предмет. Он тут же выплюнул его и отупело уставился на отстреленную гильзу, выброшенную из офицерского пистолета, который он все еще сжимал в правой руке. «Нестор Андреянович, просыпайтесь, приехали!» Петровский с трудом разлепил глаза, отрываясь от какого-то странного и неприятного сна. Сон смылся из его памяти, оставив во рту горьковато-железистый привкус. Нестору Андреяновичу захотелось сплюнуть, но он, разумеется, не стал делать этого в кузове служебного грузовика. Володя Хворостин ободряюще улыбнулся криминалисту. «Не выспались, Нестор Андреянович?» «Выспишься с вами». Чего сразу-то не разбудил?» С этими словами Петровский сел на узкой лавке, с которой только чудом не упал во время движения по утреннему городу, и огляделся вокруг. Они были на Бауманской. Здесь вчерашним вечером кто-то пристрелил фотографа и съездил по головам Белкину и Стрельникову. Причем Белкина решили оставить в больнице. Обо всем этом Петровскому поведал заехавший за ним с утра Хворостин. Теперь была работа Нестора Адриановича. Нужно было найти на Бауманской хоть что-то. «А чего будить? Вы носом клевали-клевали, а потом улеглись запросто да уснули. Я только следил, чтобы вы с лавки не упали, и все». «Спасибо, Володя». «Да не за что. Так-то оно понятно, с нашей службы на ходу засыпать будешь». Петровский кивнул и спрыгнул из кузова. Потянулся, разминая спину и плечи. Привкус сна все не уходил. Нестор никак не мог вспомнить, что же ему приснилось. У входа в подъезд Нестор Адрианович заметил знакомую фигуру Стрельникова. Палыч нетерпеливо мерил шагами площадку перед входом. Это было на него не похоже. Петровский подошел и произнес: «Доброе утро, Виктор Палыч. Что, уже сбежал от советской медицины?» Стрельников ожег его взглядом, но тут же надел свою улыбочку и подошел для рукопожатия. «Конечно, сбежал, Нестор Адрианович. Я еще пожить хочу». «Слышал, потрепали вас с Белкиным вчера». «Бывало и хуже. Ладно, чего языками зря чесать? Пошли внутрь». Петровский кивнул и последовал за Стрельниковым, не переставая дивиться необычной взволнованности старого, вечно спокойного сыщика. Виктор Павлович открыл перед Петровским дверь и пропустил криминалиста вперед. «Это тот самый со странными пулями, Нестор Адрианович». «Это точно?» «Точнее не бывает. Это именно он. Мне очень нужно, чтобы ты здесь что-нибудь нашел, Нестор Адрианович». Петровский даже обернулся, чтобы посмотреть на лицо Стрельникова. Он никогда не видел Палыча в таком настроении. «Ладно, Виктор Павлович, найду. Ты, главное, под руку не лезь». Стрельников кивнул и остался в подъезде, давая криминалисту возможность нормально поработать. Через несколько минут Нестор Адрианович поднялся на ноги и посмотрел на просвет маленький металлический предмет, твердо удерживаемый пинцетом. Это была гильза. Пистолетного калибра с прямоугольным фланцем и бутылочным горлышком, без какой-либо маркировки. Петровского обдуло зимним ветром, что неожиданно для него самого вызвало у него улыбку. Он оторвал взгляд от пули и крикнул: «Виктор Павлович, зайди-ка на минутку». Когда Стрельников поравнялся с ним, Нестор Адрианович произнес, едва сдерживая смех: «А я знаю, что это за патрон. Подумать только. Столько времени глядеть на эти гильзы и не вспомнить. Я ведь знаю этот патрон до самого основания. Даже лучше, чем человек, который его разработал. Я даже знаю, какая это гильза на вкус.